Борис Акунин. Смерть Ахиллеса. Роман. Часть первая. Фандорин. Глава первая, в которой звенья случайностей сплетаются в цепь судьбы. Едва утренний петербургский поезд, еще толком не вынырнув из клубов паровозного дыма, остановился у перрона Николаевского вокзала, едва кондукторы откинули лесенки и взяли под козырек, как из вагона первого класса на платформу спрыгнул молодой человек весьма примечательной наружности. Он словно сошел с картинки парижского журнала, воспевающего моды летнего сезона 1882 года. Светло-песочный чесучевый костюм, широкополая шляпа итальянской соломки, остроносые туфли с белыми гамашами и серебряными кнопками. В руке изящная тросточка с серебряным же набалдашником. Однако внимание привлекал не столько щегольской наряд пассажира, сколько импозантная, можно даже сказать, эффектная внешность. Молодой человек был высок, строен, широкоплеч. На мир смотрел ясными голубыми глазами, ему необычайно шли тонкие подкрученные усики, а черные аккуратно причесанные волосы имели странную особенность — интригующе серебрились на висках. Носильщики споро выгрузили принадлежавший молодому человеку багаж, который заслуживает отдельного описания. Помимо чемоданов и саквояжей, на перрон вынесли складной велосипед, гимнастические гири и связки с книгами на разных языках. Последним из вагона спустился низенький кривоногий азиат плотного телосложения с чрезвычайно важным толстощеким лицом. Он был одет в зеленую ливрею, очень плохо сочетавшуюся с деревянными сандалиями на ремешках и цветастым бумажным веером, что свисал на шелковом шнурке с его шеи. В руках коротышка держал четырехугольный лакированный горшок, в котором произрастала крошечная сосна, словно перенесшаяся на московский вокзал прямиком из царства лилипутов. Оглядев скучные станционные строения, молодой человек с не вполне понятным волнением вдохнул прокопченный вокзальный воздух и прошептал. — Господи боже, 6 лет. Однако долго предаваться мечтательности ему не позволили. На пассажиров со столичного поезда уже налетели извозчики, по большей части из числа приписанных к московским гостиницам. В бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из 4 гостиниц, что считались в Первопрестольной самыми шикарными — Метрополя, Лоскутной, Дрездена и Дюссо. — А вот в Метрополь пожалуйте! — воскликнул первый. — Новейший отель, поистине европейскому обычаю, а для китайца вашего при номере особая каморка имеется. — Это не китаец, а японец, — объяснил молодой человек, причем обнаружилось, что он слегка заикается. — Я бы желал, чтобы он поселился вместе со мной. — Так извольте к нам, в Лоскутную, — оттеснил конкурента плечом второй извозчик. — Ежели снимаете номер от 5 рублей, доставляем бесплатно, дамчу, с ветерком. — В Лоскутной я когда-то останавливался, — сообщил молодой человек. — Хорошая гостиница. — Зачем вам, барин, этот муравейник? Вступил в схватку третий. — У нас в Дрездене тишь, благолепие, и окошки прямо на Тверскую, на дом князь-губернатора. Пассажир заинтересовался. — В самом деле? Это очень удобно. Я, видите ли, как раз должен служить у его сиятельства. Пожалуй. — Эх, сударь! — вскричал последний из кучеров. Молодой франт в малиновой жилетке с набриолининым до зеркального блеска пробором. — У Дюссо все наилучшие писатели останавливались. И Достоевский, и граф Толстой, и сам господин Крестовский. Уловка гостиничного психолога, обратившего внимание на связки с книгами, удалась. Красавец-брюнет ахнул. — Неужто граф Толстой? — А как же! Чуть в Москву пожалуют, так первым делом к нам-с! Малиновый уже подхватил 2 чемодана и деловито прикрикнул на японца. — Ходя, ходя, твоя за мной носи! — Ну, Дюссо так Дюссо. Пожал плечами молодой человек, не ведая, что это его решение станет первым звеном в роковой цепочке последующих событий. «Ах, масса! Как Москва-то переменилась!» все повторял по-японски красавчик, беспрестанно вертясь на кожаном сиденье пролетки. «Прям не узнать. Мостовая, вся булыжная, не то что в Токио. Сколько чистой публики. Смотри, это конка, она по маршруту ходит. И дама наверху, на империале. А прежде дам наверх не пускали. Неприлично». «Почему, господин?» — спросил Маса, которого полностью звали Масахиро Сибата. «Ну как же, чтоб с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается». «Европейские глупости и варварство», — пожал плечами слуга. «А я вам, господин, вот что скажу. Как только прибудем на постоялый двор, надо будет поскорее куртизанку вызвать к вам, и чтоб непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие женщины, высокие, толстые, гораздо лучше японок». «Отстань ты со своей ерундой!» — рассердился молодой человек. «Слушать противно». Японец неодобрительно покачал головой. «Ну сколько можно печалиться, Помидори-сан? Вздыхать из-за женщины, которую никогда больше не увидишь, пустое занятие!» Но его хозяин все-таки вздохнул. А потом еще раз. И, видно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера. Как раз проезжали Страстной монастырь. «А кому-то на бульваре памятник поставили? Неужто лорду Байрону?» «Пушкин это! Александр Сергеевич!» Укоризненно обернулся возница. Молодой человек покраснел и опять залопотал что-то по-ненашему, обращаясь к косоглазому коротышке. Извозчик разобрал только трижды повторенное слово «Пусикин».